Глава вторая. Первые шаги. «Покажи руки, парнега! Только давай без глупостей, а то мигом продырявим. А так, может, ты же и восстанешься». Я перевожу взгляд со здоровяка на стрелков, пытаясь придумать, что же делать. Один против четверых? Расклад не в мою пользу. У меня ведь даже оружия нет, кроме этого бивня. А тем временем двое с самострелами расходятся в стороны, держа меня на прицеле, а худощавый шнырь, стоящий рядом со здоровяком и подчиняющийся его приказу, подходит ко мне, вытаскивая из ножен короткий клинок. Не больше полутора локтей в длину. «Не дуркой, парень!» — вальяжно командует он. «Чё под плащом? Чё рука замотана? Показывай давай!» Сдаваться этим ребятам — верная смерть. Их четверо, но я уже успел убедиться, что умею сражаться. Надо пробовать. Иначе меня ждет судьба того несчастного с разбухшей головой. Я делаю вид, будто подчиняюсь приказу, а как только здоровяк чуть расслабляется, прыгаю вперед. Вижу, как расширяются глаза ближайшего разбойника. Как из обоих самострелов с грохотом вырываются огненные вспышки. Как здоровяк выхватывает из-за пояса меч, который не достал раньше. Но никто из них не успевает среагировать. Я двигаюсь быстрее этих увольней. На том месте, где я только что стоял, выстрелы высекают искры из камня, но меня там уже нет. Махом преодолев разделяющее нас со шнырем расстояние, я перехватываю его запястье, направляющее клинок. С силой бью другой рукой в предплечье, заставляя выронить оружие, и тут же подхватываю его. Клинок ложится в руку как влитой, и я точно знаю, что с ним делать. Знакомое ощущение. Кровь в венах кипит, а в груди будто полыхает огонь. Короткий взмах, и шнырь падает с перерезанным горлом. В воздухе повисают кровавые брызги, из глотки парня вырывается предсмертный хрип, прыжок в сторону, за спиной грохает, словно громко ломается сухая ветка, и я чувствую над плечом что-то горячее. Еще один выстрел, но я двигаюсь быстрее стрелка, так что он снова мажет. Скорость, с которой я перемещаюсь меж разбойников, поражает меня самого. Прогнувшись под тягучий удар, я пропускаю меч здоровяка над собой, разворачиваюсь и в последний момент ловлю удар на замотанную в тряпье перчатку. Разбойник не понимает, почему не отрубил руку, и я пользуюсь заминкой. «На!» Рукоять меча врезается в середину лица и ломает нос зазевавшегося противника. Крутанувшись вокруг него, я подрезаю лезвием меча сухожилие над пяткой. Взревев от боли, здоровяк летит на землю и с размаху прикладывается спиной о камни, а я выхватываю из-за его пояса кинжал. Снова развернувшись, бросаюсь в сторону, уйдя от третьего выстрела. Швыряю кинжал в стрелка, заставляю его замешкаться и оказываюсь рядом. Я отстраненно замечаю, что чужая смерть не вызывает никаких эмоций. Похоже, убивать людей для меня не в новинку. Я делаю это с холодным расчетом, словно передо мной не живые люди, а всего лишь цели. Да и не заслужили эти скоты никакой жалости. Без труда, отбив медленный удар стрелка прикладом самострела, я сбиваю его с ног подсечкой и вонзаю клинок в грудь противника. Меч с трудом преодолевает тонкий и облегающий доспех. Я мешкаю и снова слышу позади треск. Я слишком медленно разворачиваюсь. Слишком медленно для того, чтобы уклониться от выпущенного в мою сторону огненного снаряда. И буквально кожей чувствую, что сейчас умру. Стоит об этом подумать, как воздух вокруг неожиданно густеет. От меня, появившись из ниоткуда, но вызывая в венах неприятное жжение, расходится невидимая волна, встряхивающая реальность. Все замедляется, но недостаточно для того, чтобы я успел увернуться от выстрела. Последнее, что осознаю, как снаряд попадает мне в голову. Сознание затапливает чувство боли, и мой череп взрывается, словно разбившийся глиняный кувшин. Все вокруг замирает окончательно. Будто покинув тело, я смотрю на происходящую у кромки леса схватку со стороны. Вижу кровавые брызги и разлетающиеся осколки черепа, трех неподвижных мертвых разбойников и ублюдского стрелка, оставшегося в живых. А затем невидимая волна, которая разошлась от меня по воздуху, возвращается, втягиваясь в грудь, и все меняется. Возвращается к моменту, когда я только-только подскакиваю к стрелку. Череп собирается из осколков, мозги и кровь втягиваются обратно, снаряд летит назад к тому разбойнику, который меня застрелил. Но как? Неважно. Нужно действовать, раз я видел, как все может обернуться. Я успеваю поступить иначе. Вместо того, чтобы сбить врага, уложить его на дорожные плиты и добить клинком, я отбиваю его нелепый взмах самострелом, перехватываю за руку, тяну, резко разворачиваюсь, держа разбойника перед собой, и снаряд попадает не в мою голову, а в его. Мне на лицо брызжет кровь вперемешку с содержимым черепушки мужчины, но я не мешкаю. Отшвырнув труп, я с размаху бросаю меч в последнего из стрелков, пока он не успел перезарядить оружие. Сверкнув в лучах солнца, клинок оборачивается в воздухе несколько раз и вонзается точно в лицо врага. Бросок получается таким мощным, что разбойника отшвыривает назад. Тяжело дыша, я вытираю со лба испарину, оглядываюсь и качаю головой. «Повезло! Проклятье, как же мне повезло! Да уж, вот это битва!» Большие дорожные плиты залиты кровью. Кругом валяются трупы и их оружие. Однако среди тел, неподвижно лежащих на дороге, одно все же шевелится. Здоровяк, которому я сломал нос и подрезал сухожилие, стонет, хватая ртом воздух, и ползет к ближайшему самострелу, со страхом оглядываясь на меня. Я не позволяю ему добраться до оружия. Оказываюсь рядом и прижимаю к земле, приставляя к горлу подхваченный с земли короткий клинок. «Тихо, скотина!» — рявкаю в лицо и легонько встряхиваю. «Будешь орать, мигом отправлю к предкам, понял?» «Понял», — трясется он. «Господин, пощадите, пощадите меня!» «Заткнись. Ответишь на вопросы, пощажу. Может быть, если ответы будут полезными. Где мы находимся?» Разбойник смотрит на меня расширившимися от удивления глазами. «В каком смысле?» «Что это за земля?» — рычу я. «Кто тут правит? Куда ведет эта дорога? Что за летающие острова там?» «Я не...» Здоровяк смотрит на меня, как на умалишенного. «Это предел Чемир, господин. Один из многих, которые входят в свободный анклав». «Что за свободный анклав?» «Содружество», — запнувшись, выдавливает разбойник и шипит от боли. «Прошу, пощадите!» «Отвечай на вопросы!» «Да я не учен, господин!» — вскрикивает здоровяк, явно растерянный моими вопросами. «Не знаю, как сказать правильно. Не понимаю, чего вы хотите. Сотни пределов в анклав входят, и все тут. Тысячи лет так было. Каждый предел живет, как его повелитель или повелители посчитают нужным. А на этих летающих островах живут Сейнарай. Те, кто силой владеет». «Ясно», — киваю я, прикинув общую картину происходящего. «Сейнарай. Маги. Это слово кажется мне очень знакомым и вызывает внутри бурю самых разных эмоций. И кто правит этими землями?» «Да никто не правит. Свободной волей люди живут». «Понятно, отчего здесь такой бардак. В лесах какие-то твари водятся огромные, на дорогах разбойники промышляют». «Да какой там промышляют? С тех пор, как месяц назад тут замок появился, тут вообще никто не ездит. Боятся люди астральных тварей, вот и кружным путем путешествуют». «Стой, стой, стой, какой еще замок? Ты мне зубы не заговаривай!» — рявкаю я, разрезая здоровяку мышцы бедра. «Пощадите!» — воет разбойник. «Замок появился в соседней долине к северу отсюда. В неделе пути примерно. Недалеко от Дикого озера. Пусто там было. Сколько тут живу, заросшие джунглями дебри. А месяц назад зверьё оттуда во все стороны дунуло. Грохот стоял, что твое небо на землю упало. Мы неподалеку были, на склонах в нашем лагере, а потому видели этот замок. Огромный! Взялся просто из ниоткуда. Воздух будто разорвался вокруг него, все искрилось и трещало. И вот он стоит, будто все время там стоял. Только вокруг все выжжено на милю, а то и больше». Внутри меня что-то отзывается на эти слова. «Замок? Почему мне кажется, что это так важно? Может, он как-то со мной связан? Появился из ниоткуда, а я проснулся в лесу и ничего не помню. Вокруг выжженные круги. И там. Но то, о чем говорит разбойник, случилось месяц назад, а я очнулся сегодня. Странно это все. И что с этим замком?» «Да там... там такое творилось, господин! Не знамо откуда появился он, но, видно, приманил астральных тварей. Вспышки по всем джунглям были вокруг, на многие мили. И появились там такие создания, что мы с товарищами только и делали, что поначалу молились Аулы Светлоликой». «Замок, твари, по порядку говори». «Так я и говорю», — восклицает здоровяк. «Сначала замок, потом вспышки по окрестностям, и поперли эти твари к нему, только недолго выдержали». «В каком смысле?» «Там были... не знаю, с виду вроде люди людьми, на демонов не похожи. Несколько человек из замка этого вышли, вокруг все выжжено. Огромный круг такой, и со всех джунглей твари прут». «И что?» «Встретили они тварей, магия там хлестала такая, что ух, даже у нас в лагере воздух трещал. Видали бы вы, господин, что там творилось?» «И что же?» «Женщина там была. Красивая». Здоровяк, забыв о боли, похотливо облизнул пересохшие губы. «Все при ней. Фигура такая. В общем, красивая, черноволосая. Правда, на одном глазу повязка, зато второй полыхает фиолетовым светом так, что любой взгляд притягивает». «Во мне будто что-то отзывается на описание этой женщины, но вспомнить ничего не удается, и я легонько встряхиваю разбойника». «И?» «И мужики там были! Здоровенный блондин, раза в полтора выше меня! Какой-то парнишка, низкорослый и смуглый! Еще один, среднего роста, ничем не выделяющийся! Седой старик и...» «Но...» «Призрак был! Точно говорю! С виду человек, но просвечивает, светится и... великан!» «Великан?» «Страшный, здоровенный, весь в железе с ног до головы и дубиной окровавленной! Да и все они так выглядели, в крови, помятые, будто из битвы только». «И что?» «Да раскидали они твари, господин, чего? Затем что-то обсуждали, а что дальше, я и не знаю. Грен, наш Сайнарай, почуял возмущение какое-то свое магическое. Говорит, ноги надо делать, скоро тут будут другие Сайнарай, посильнее, чем он, почуявшие вторжение. Мол, можем и мы под раздачу попасть, а нам, сами понимаете, не с руки сталкиваться с тем, кто сильнее. Но нас все равно. В джунглях выцепили через неделю, недалеко от перевала. Другая Сайнарай, а может и Велара, со своей свитой взяла нас в оборот, но не убила. Предложила подработать». «Что за Велара?» «Да она здоровенная такая баба. Любого мужика и без магии положит. Волосы палками торчат, смуглая, кривая вся, зеленоглазая, но с силой управляется так, что нашему колдуну и не снилось. С копьем из дивного кристалла. Никогда таких не видел, и магии оно пышет, что даже я почуял». «И что эта Велара велела вам делать?» «Да сказала, что в окрестностях могут появиться маги странные. Обозначила несколько мест и велела дежурить рядом с одним из них. Сказала, что у других своих людей оставит. И что если мы кого поймаем, чтобы ей весточку отправили». Здоровяк замолкает, а я обдумываю услышанное. И что ж все это значит? То, что рассказ разбойника как-то связан со мной, я чувствую буквально кожей. Слишком много всего сходится, но как? Как эту женщину звали? «Не знаю, господин. С ней Грен разговаривал». «Это кто?» «Так Сайнарай наш, колдун». «Где он сейчас?» Глаза здоровяка забегали, и я понимаю, что этот вопрос его тоже сильно волнует. «У развалин должен дежурить. С остальной частью в атаке». «Так-так-так. Если речь о тех развалинах, откуда пришел я, нужно заканчивать разговор скорее, пока не нагрянули остальные разбойники, да еще и с колдуном. Хотя... может, они напоролись на такую же тварь, как напала на меня? Я ведь слышал ее рев в чаще». «На карте сможешь показать место, где этот замок появился?» «А? Так нет у меня карты, господин!» Вытянув руку в перчатке, я напрягаю волю и мысленно произношу «карта». Из-под обмоток вновь появляется свечение, но в этот раз рисунок местности над предплечьем не появляется постепенно, а возникает за мгновение ока. Увидев это, здоровяк икает и изумленно разевает рот. «Мы здесь». Я указываю на точку. «Это долина. Север, юг. Где этот замок?» «Так...» Вглядевшись в карту, разбойник шмыгает носом. «Так он же отмечен у вас, господин. Вот». И мой пленник тыкает пальцем в точку, над которой висит значок «Дом». Хо, есть над чем подумать. Получается, я и этот загадочный замок как-то связаны? Очевидно, придется туда наведаться. Наверняка там удастся что-то разузнать. А если нет, что я теряю? Выходит, что ничего. Все равно понятия не имею, что делать. А уходить отсюда нужно как можно скорее. «Господин!» — хрипит разбойник. «Господин, пощадите, а? Помогите ногу залатать. Хотите, я буду служить вам за это? Я пригожусь. Я знаю местность, умею кое-чего. Проведу к замку, проведу мимо Грена и остальных, буду служить верой и правдой, клянусь!» Звучит парень убедительно, а мне бы пригодились друзья, однако... Я внимательно вглядываюсь в его лицо и вдруг понимаю, он лжет. Глаза бегают, мужчина облизывает пересохшие губы, по лбу стекают капли пота, а голос дрожит. Может и боится, конечно, но все признаки налицо. Похоже, я разбираюсь в людях, раз уверен в этом. Такой приятель вгонит мне спящему нож под ребра при любом удобном случае. Столкнет с обрыва или подмешает в еду яд. «Конечно», — улыбаюсь я. Разбойник, увидев мое лицо, бледнеет, но не успевает даже дернуться. Я провожу клинком по его горлу, выпуская кровь и поднимаюсь на ноги. Мне не нужен слуга, который предаст при первом же удобном случае. Я обхожу трупы, обыскивая каждый из них. Забираю самую большую из заплечных сумок и складываю в нее все, что кажется более-менее ценным. В первую очередь, конечно, еду. Сыр, хлеб, вяленое мясо, мешочки из странного упругого материала с каким-то пшеном и злаками, приправы, фляжки с водой, какой-то алкоголь. Затем приходит черед монет. Я знаю, что это такое, и даже могу понять, что некоторые из них сделаны из золота, а некоторые из серебра. Однако значение и оттиски кажутся мне незнакомыми, и стоимости каждой монеты по отношению к другой я не понимаю. И тем не менее забираю с собой две большие горсти, ссыпав их в найденный кошель. Лишними точно не будут. Также обнаруживаю небольшой сверток с тонкими ножами, иглами, склянками, наполненными разноцветными жидкостями, сбором сухих трав, бинтами. Это явно нужно для целительства. Тоже пригодится. Рубаху мертвеца и плащ меняю на приличные вещи разбойников. На всякий случай прихватываю и второй комплект одежды. А еще... стягиваю с одного из стрелков подходящую по размеру броню. Я понимаю, что это, но выглядит вещь незнакомо. Две части, грудная и наспинная, соединены четырьмя упругими лентами по бокам и двумя над плечами. Ими я подгоняю доспех под свою фигуру. Защита легкая и очень удобная, не стесняет движений. Мне нравится. Отличная вещь! Также меня заинтересовывают самострелы разбойников, похожие на арбалеты, но без тетив и болтов, с небольшой трубкой, закрепленной на ложе, и странного вида спусковым механизмом с крошечным кристалликом. Внутри трубки обнаруживается металлический шарик. Ха, любопытно. Порыскав по вещам душегубов, нахожу мешочек с такими же снарядами и, повозившись немного, понимаю принцип работы самострела. Все просто. Закидываешь шарик в трубку, прицеливаешься, нажимаешь на спусковой крючок, кристаллик бьет внутрь трубки, выбрасывает крупицу силы и заставляет шарик лететь с большой скоростью. Удобно. Прихватив с собой все снаряды, какие удается найти, я на всякий случай беру и второй самострел. Также присматриваю себе кинжал, меч по руке и лишь после этого обыскиваю сумку здоровяка. В ней тоже лежат какие-то травы, несколько сложенных листов бумаги с непонятными мне заметками и схемами, и небольшая бумажка с оттиснутым символом в виде ворона, а также описанием места, где нужно дежурить. От южного свободного тракта до развалин Каллары, особенно вокруг нее. Точно такие же бумажки есть и у других разбойников. Но больше прочего мое внимание привлекает книга в потертом кожаном переплете. «Том Корней. Уровень 2», гласит надпись на обложке. Пролистав несколько страниц, я вижу что-то вроде руководства. Здесь описаны техники разных заклинаний и даны непонятные мне схемы, но что самое странное, страницы этой книги теплые, будто согретые чем-то. И стоит мне сфокусировать внимание на одной из схем, как мир вокруг начинает будто смазываться, а огонь внутри меня, который я уже пару раз ощущал, будто тянется к книге. Это чувство настолько неожиданно, что слегка пугает меня и заставляет захлопнуть книгу. Так, ладно. Исходя из того, что на мне странная перчатка, из того, что я умею усиливать мышцы, исходя из этого странного предвидения собственной смерти и реакции на эту книгу, очевидно, что я как-то владею магией, о которой мое тело что-то помнит, но бездумно трогать и использовать колдовские штучки явно не стоит. Мало ли чем это может обернуться. Вот как что-то прояснится или вернется память, тогда и посмотрим. В зарослях сбоку раздается шорох, и я вскакиваю, наставив на густой кустарник заранее заряженный самострел. Проклятье, неужели долго провозился? Нужно сваливать, пока меня не заметили. но, сделав пару шагов вдоль широколиственных растений, я слышу треск, а затем плечо правой руки пронзает вспышка острой боли, словно в меня воткнули гвоздь. Я вскрикиваю и тут же замираю, услышав окрик. «Стой, где стоишь, парень! А то заимеешь еще одну лишнюю дырку! На этот раз в затылке! Я огнеплюй, опусти!» Рыча от боли, я медленно опускаю оружие и поворачиваюсь. Еще двое разбойников. Один навел на меня самострел, второй с широким листовидным наконечником на длинном древке. Их всего двое. Можно попробовать... Но тут, с другой стороны, из зарослей появляются еще шестеро человек. Но я попал. Чем-то вроде копий вооружены трое, еще двое самострелами, а шестой... Увидев его, у меня в душе что-то шевелится. Внешне в этом человеке нет ничего особенного. Молодой, лет 25, высокий и худой, в грязно-желтой распахнутой безрукавке и такого же цвета широких, свободных штанах, подпоясанных красным поясом. На груди висит амулет в виде кошачьего глаза. С тонкими чертами лица, собранными в хвост длинными черными волосами и пронзительно-голубыми глазами. Он усмехается, разглядывая валяющиеся вокруг меня трупы. «А ты хорош. Один завалил четверых. Придурки не дождались меня и поплатились». «Грен, что с ним базлать? Кончаем парня или как?» — нервно спрашивает парень с самострелом, лицом напоминающий хорька. «Заткнись. Вы, скамы, не способны кончить даже вчетвером», — кривит губы длинноволосый. А я вдруг замечаю, как у него над ладонями появляются тонкие голубые нити. «Магия. Это Сейнарай разбойников, о котором говорил здоровяк. Не потому ли у него на плече колдовские метки? Две светящиеся золотом полосы, одна над другой. Вторая при этом перечеркнута коротким синим штрихом. Пока я разглядываю Грена, в голове будто что-то щелкает и на меня накатывает вал образов, погребая под собой сознание. Некромантия, кровь, тьма, свет, медитации, академия, обучение, источники, энергоканалы. Я изучал магию. Но где? Когда? Я снова не могу ухватиться за эти мысли, и мало того, голова начинает раскалываться так сильно, что в глазах двоится. А затем... Внутри меня будто что-то просыпается, что-то давно знакомое, но уснувшее. По телу пробегает легкая дрожь, внутри разрастается пожар и освобождается мощным потоком силы, вырывающимся из груди. Синий луч, преодолев разделяющее нас с разбойниками расстояние, сносит одного из стрелков с ног, подбрасывает в воздух и испепеляет, превращая в кусок обугленного мяса. Двое мужчин с алебардами отшатываются в стороны, а вот длинноволосый... с магическими символами на руке, стоит на месте, даже не шелохнувшись. «Так-так-так», — заинтересованно протягивает он. «Все-таки нам повезло, и ты оказался не так прост, путник. Не тот ли ты, кого мы тут выискиваем?» Светящиеся нити в ладонях колдуна мгновенно утолщаются, и пока я судорожно пытаюсь вызвать поток энергии повторно, выстреливают в мою сторону. Заклинание моментально преодолевает разделяющее нас расстояние, и единственное, что я успеваю, — машинально выставить руку. Бах! Голубые нити, коснувшись перчатки, воспламеняются. Грохает взрыв, и мощная воздушная волна отбрасывает меня назад на несколько десятков шагов, скрыв от разбойников за густой растительностью. Перекувыркнувшись через голову, я прокатываюсь по земле и врезаюсь в ствол толстого дерева. «За ним! За ним, придурки!» «Прострелите ноги, не дайте уйти! Да что вы замерли, твари! За ним!»